Король моря. Английский мореплаватель, пират, исследователь и писатель Уильям Дампир совершил три кругосветных плавания. В конце 17 века он был настолько популярен, что газеты сравнивали его со знаменитым Фрэнсисом Дрейком, величали великим флибустьером и королем моря. Начало пути. Уильям Дампир рос сиротой. Он воспитывался в доме сквайра Хеллера, который дал приемышу неплохое образование. В 17 лет Уильям нанялся юнгой на промысловое судно. Разочаровавшись в морской службе, он стал торговым агентом на сахарных плантациях Ямайки. Потом занялся заготовкой ценной древесины на Гондурасском побережье. Но тайфун 1676 года уничтожил почти все, чем владел Дампир. С флибустьерами. Оставшись без гроша в кармане, он вернулся к прежней профессии моряка. Нанявшись на барк капитана Хобби Loyal Merchant, в пути корабль зашел в бухту Негрил набрать свежей воды и неожиданно наткнулся на пиратскую эскадру под командованием капитанов Шарпа, Коксона и Соукинса, которые решили пересечь Панамский перешеек и разграбить испанские города на побережье Тихого океана. Команде Loyal Merchant предложили присоединиться к пиратской вольнице. Матросы мистера Хобби, многие сами бывшие пираты, тут же покинули своего капитана. Три дня Дампир боролся с искушением. Три ночи подряд слушал лихие рассказы горластых парней и не устоял перед соблазном разбогатеть одним махом. Флибустьеры углубились в раскаленные солнцем джунгли. Через несколько дней пираты вышли к городу Санта-Мария. Они штурмом овладели им и ринулись по подвалам домов. Но золота не нашли. За три дня до нападения испанцы переправили все драгоценности в Панаму, самый укрепленный город побережья. К нему разбойники отправились по реке. На закате дня битком набитые 35 лодок вошли в Панамскую бухту. Три грозных галеона и три барка в полной боевой готовности ждали нападения. Испанцы начали стрелять, как только каноэ выскочили из полосы тумана. Но было поздно. Лодки подошли совсем близко, и ядра с высоких бортов кораблей со свистом проносились над головами пиратов, не причиняя им никакого вреда. Флибустьеры метко вели мушкетный огонь с колена, целясь в канониров и офицеров, а приблизившись, забросали вражеские корабли ручными бомбами. Ручные бомбы — это начиненные порохом глиняные горшки с выводом для фитиля. Под устрашающие вопли пираты с обезьяньей ловкостью взобрались на испанские корабли. Флибустьеры были неудержимы и не знали себе равных в рукопашной схватке. Только одному испанскому кораблю удалось отбиться. Он бежал под защиту панамских бастионов. Победители отвели захваченные суда подальше от береговых батарей. Горячие головы требовали немедленно штурмовать город, но благоразумие взяло вверх. Город неприступен. Вдохновленные победой флибустьеры попытались получить выкуп с губернатора. Во время переговоров прямо в руки разбойников приплыл испанский корабль, везший в Панаму жалование за год. Дамперу досталось около 300 пиастров. Разбойники атаковали менее укрепленные города Пуэбло-Нуэво и Арику. В двух ожесточенных сражениях они понесли очень тяжелые потери и решили возвращаться на свои корабли. Дампир чудом уцелел в этом аду. Начался обратный путь через джунгли к Атлантике. Испанцы гнались по пятам. Страх попасть к ним в руки был сильнее страха смерти. О жестокости испанцев ходили леденящие душу рассказы, и пираты условились, что сзади идущий убьет своего товарища, если тому будет угрожать плен. Преодолев 110 миль, сильно поредевший в походе отряд флибустьеров вышел к Карибскому морю. Весной 1683 года капитан Джон Кук предложил Дамперу должность помощника штурмана на своем судне у Слада Холостяка. Кук намеревался обогнуть мыс Горн и еще раз потрепать испанцев по ту сторону материка. Южные широты встретили пиратов штормами. Ударили морозы. Ветер безумствовал, сёк лица моряков брызгами, на лету превращавшимися в ледяную дробь. Люди страдали от холода, и Кук распорядился увеличить ежедневную порцию бренди. Теперь разбойники выпивали по 3 кварты, 3,5 литра, и совсем не пьянели. Этот факт настолько потряс команду, что его занесли в судовой журнал. Обогнув в тумане базальтовые скалы мыса Горн, пираты поймали свежий пассат и на всех парусах понеслись к экватору. С каждым днем становилось теплее. У чилийских берегов встретили корабль «Николас», пирата Джона Итана. Кук знал этого капитана и предложил ему поохотиться вместе. 18 месяцев Кук и Итан грабили испанские корабли и прибрежные города. Но ничего ценного не попадалось. Мука, сахар, мармелад и прочие съедобные прозаические товары, которые решили припрятать на черный день в укромном месте. Корабли взяли курс на Галапагосские острова. Пираты свезли на берег и спрятали в пещерах несколько тысяч тюков муки, 8 тонн айвового конфитюра, наполнили бочки родниковой водой. Во время стоянки неожиданно заболел и умер Кук. Вместо него капитаном выбрали Эдварда Дэвиса. Скоро к Дэвису примкнули капитаны Таунтли, Тит, Харрис, Сван и француз Гранье. Эскадра флибустьеров достигла 8 кораблей. Численность пиратов превысила 1000 человек. Пленный испанский капитан, спасая жизнь, рассказал, что с Филиппин в Панаму идут корабли, груженные золотом и серебром. Пираты вышли на них. Но испанская эскадра, умело маневрируя, уклонилась от первой атаки юрких пиратских кораблей. Испанские галеоны воспользовались своим преимуществом в тяжелой артиллерии и задали пиратам трепку. После очередной неудачи флотилия распалась. Дампер присоединился к капитану Свану, намеревавшемуся на корабле «Молодая лебедь» пересечь Тихий океан. Второй месяц «Молодая лебедь» находилась в пути. За все время плавания моряки ни разу не встретили земли, не увидели ни одной птицы, не поймали ни одной рыбы. Продовольствие кончалось. Питьевая вода испортилась. Ежедневный рацион Сван урезал до 1/2 горстки маиса и 2 червивых сухарей, которые грызли в темноте, чтобы не видеть, как они выглядят. Дампер оставлял 1 сухарь для приманки корабельных крыс. Они давно стали дичью. Была разработана особая методика охоты. Свободные от вахты флибустьеры спускались в трюм и с сухарем в зубах часами изображали спящих. Когда наиболее голодная и отважная крыса подбиралась достаточно близко, пираты молниеносно хватали ее. На 50-й день пути показались горы острова Гуам. Он лежал на главной Тихоокеанской морской дороге и служил своеобразной гостиницей для экипажей кораблей всех стран, хотя принадлежал Испании. Свана принял сам губернатор. Помочь исхудавшим англичанам продовольствием он не мог, но дал дельный совет. На острове Минданао в Южных Филиппинах Сван найдет все необходимое. Минданао находился под властью местного султана. Англичан встретили тепло и радушно, приглашали в дома, щедро угощали. Сван поселился при дворе султана, где в его честь каждую ночь устраивали празднества. Капитан почти не появлялся на корабле и избегал всяких разговоров о продолжении плавания. Роскошь Востока засасывала. Сван нежился в ее ласковых объятиях и внимал вкрадчивым нашептыванием султана. Пусть отважный мореплаватель и храбрый воин остается у него. Султан сделает англичанина большим военачальником. Он будет жить в лучших домах султаната. Возьмет себе столько жен, сколько пожелает. Будет богат и почитаем. На корабле росло недовольство капитаном. Однажды один из канониров во время уборки в капитанской каюте нашел список с именами тех моряков, которых Сван собирался наказать при удобном случае. Возмущенные флебустьеры объявили, что больше не намерены служить под командой такого человека, и избрали капитаном Джона Рида. На Минданао со Сваном осталось 40 пиратов. Рид грабил китайские и малайские джонки, но большую часть времени проводил на якоре у различных островов, пропивая добычу. Грязный, запущенный корабль превратился в буйный кабак. Каждый день вспыхивали драки. У Никобарских островов дампер расстался с не в меру агрессивной компанией. С ним спустились в шлюпку еще два матроса. На следующий день дампер обменял топор на большое каноэ и отправился с товарищами и четырьмя малайцами в султанат Аче на Суматре. Трудный переход по Индийскому океану осложнил страшный шторм. Ступив на землю Суматры, дампер свалился в горячке. Попутчики-малайцы сжалились над больным и устроили его у местных жителей. В Аче, где процветала торговля, один ост-индский купец прослышал об опытном моряке, и как только дампер встал на ноги, предложил ему корабль с грузом в Тонкин, Вьетнам. Бывший пират стал капитаном торгового флота. Скопив немного денег, он поменял капитанский мостик на профессию свободного негоцианта, но в этом деле не преуспел. Капитан Королевского флота. В 1691 году дампер, совершив кругосветное путешествие, растянувшееся на 12 лет, вернулся в Британию, где написал книгу о своих приключениях. Новое путешествие вокруг света стало бестселлером. Слава помогла модному автору свести знакомство с выдающимися учеными и государственными деятелями. Автор был избран членом Лондонского королевского общества, Академии наук, и получил чин капитана Королевского флота. На аудиенции у первого лорда адмиралтейства графа Оксфорда дампер предложил отправить корабль к берегам Новой Голландии, Австралии, с исследовательскими целями. Тогда было еще не ясно, является ли Новая Голландия частью Новой Гвинеи или отдельной от нее землей. Еще ни один корабль не обошел вокруг загадочного пятого континента. В январе 1699 года на судне «Робок» дампер отправился в новое путешествие. Преодолев два океана, «Робок» достиг западных берегов Австралии. Желтая бесплодная пустыня пятого континента простиралась до самого горизонта. Матросы дампера болели ценгой. У них опухли и кровоточили десны, выпадали зубы, тело покрылось язвами. Капитан поспешил к острову Тимор, где в изобилии росли овощи и фрукты. Только они спасли от опасной болезни. Новый 1700 год команда «Робока» встретила у берегов Новой Гвинеи. Дампер провел корабль через открытый им пролив между северо-западным выступом Новой Гвинеи и островом Вайгео, затем повернул на восток и шел по океану более 1000 миль, пока не встретил острова из группы Сент-Матаес. К югу от них открылась земля Новая Ирландия. «Робок» обогнул ее с востока и в конце марта попал в Новогвинейское море. Однажды ночью капитан проснулся от ужасного грохота и в тревоге поднялся на палубу. В небе полыхало гигантское пламя, освещая вершину острова вулкана. Взрывы сотрясали гору, раскаленные глыбы взлетали в черное небо. Огненный поток лавы сползал прямо к берегу и с шипением вгрызался в море. «Это ворота ада!» — шептались матросы. Но дампера не пугали ни силы природы, ни силы ада. Дух первооткрывателя гнал его дальше, пока болезнь не уложила капитана в постель. Команда роптала. Офицеры небрежно несли службу, открыто подбивали матросов на мятеж. В любой момент корабль мог наскочить на мель или разбиться о скалы. Экспедиция грозила закончиться катастрофой. Капитан отдал приказ возвращаться в Англию. В Батавии, Джакарта, корабль вытащили на берег, очистили заросшее днище от ракушек, водорослей, заделали как могли щели в прогнивших досках. В Атлантике, когда робок добрался до необитаемого островка Вознесения, наспех залеченные раны корабля открылись. Судно потекло, как решето. Матросы, сменяя друг друга у помп, всю ночь выкачивали воду из трюма. Утром капитан спустился к ним и убедился, что вода прибывает. Корабль обречен. Матросы сколотили плот, сняли и скатали паруса, чтобы на берегу сделать из них палатки. Остров Вознесения лежал на перекрестке важных торговых путей. Спустя месяц столб черного дыма на берегу заметили с торгового судна Ост-Индской компании «Кентербери». На нем в августе 1701 года дампер вернулся в Англию. Вскоре вышла первая часть его новой книги «Путешествие в Новую Голландию», которую нашла весьма занимательной сама королева Анна. Дампьер, корсар. В Европе началась война за испанское наследство. Британское правительство охотно выдавало всем желающим корсарские патенты, узаконивающие грабеж французских и испанских кораблей. Богатый бристольский купец Томас Эсткоорт, читатель и поклонник дампера, предложил прославленному моряку для вольной охоты 26-пушечный корабль «Сент-Джордж». Дампер решил захватить в Тихом океане Манильский галеон, огромный испанский корабль, который раз в год приходил в порт Акапулько с богатейшими товарами Востока. 6 декабря 1704 года показался долгожданный парус. Матросы, впервые увидевшие судно столь огромных размеров и с таким мощным вооружением, на минуту усомнились в победе. Но сумма в 8 миллионов фунтов стерлингов, часто упоминавшаяся дампером между приказами подготовиться к бою, вернула им присутствие духа. Когда расстояние сократилось до пушечного выстрела, испанцы обнажили портики и выдвинули пушки устрашающего калибра. Первый же залп с высокого борта галеона убедил англичан в безумстве дальнейшего продвижения вперед. 25-фунтовые ядра за полчаса разнесут Сент-Джордж в щепки. Корсар поспешил удалиться на безопасное расстояние. 8 миллионов фунтов стерлингов поплыли дальше, к пункту назначения. Заделав полученные в стычке с Манильским галеоном пробоины, англичане атаковали и без труда захватили город Пуну. Испанский гарнизон усмирял окрестных индейцев, и сопротивляться десанту было некому, кроме дюжины решивших подраться и плохо кончивших идальго. Менее воинственные, но более практичные горожане успели спрятать свое добро и ни за что не хотели с ним расстаться. Как убедить их пожертвовать его в пользу бедного корсара? «Приведите самых именитых испанцев в собор на площади», — немного подумав, распорядился дампер. Знатных горожан бесцеремонно затолкали прикладами в храм. Капитан поднялся на амвон и обратился к пленникам с вопросом. «Вы утверждаете, что у вас нет ни золота, ни серебра?» «Истинная правда. Господь свидетель». «Вы совсем не цените свою жизнь. Лучше расплатиться деньгами, чем кровью». По знаку дампера наиболее устрашающего вида матросы схватили и выволокли на улицу первых попавшихся под руку граждан. Раздались ружейные выстрелы. С дымящимися мушкетами вернулись свирепые разбойники. «Ну, кто следующий?» Насмерть перепуганные испанцы повалились на колени. «Господи Иисусе, смилуйся! Все отдадим! Все до последнего пиастра!» «И побыстрей! У нас мало времени», — сказал ужасный капитан. Когда дань была собрана и свалена на площади, вывели и отпустили расстрелянных. Англичане до слез хохотали над выдумкой капитана. Погрузив награбленное на Сент-Джордж, дампер поспешил убраться из города. Захватил в море крепкую и изящную испанскую бригантину и в конце 1707 года вернулся на ней домой. Штурман Бристольской эскадры. Дамперу исполнилось 56 лет, но он снова горел желанием отправиться в море. На деньги самых богатых и известных семейств Бристоля были куплены два корсарских судна — «Герцог» и «Герцогиня». Возглавил предприятие капитан Вудс Роджерс, назначивший дампера главным штурманом. 15 июля 1708 года «Герцог» и «Герцогиня» вышли в море. Дампер понимал, что это его последнее плавание. Всю свою жизнь он лелеял две большие мечты — разграбить богатый город и взять на абордаж Манильский галеон. Первой целью стал крупнейший порт Эквадора — Гуаякиль. С боем моряки вышли на окраину города. Испанцев теснили. Англичане взламывали и грабили церкви, лавки, дома. Роджерс послал предложение губернатору. «Я пока не разрушаю город. Надеюсь на то, что вы умный человек и согласитесь заплатить выкуп. В противном случае я превращу Гуаякиль в пепел и развею его по ветру». Стороны согласились на компромисс. Губернатор платит 60 тысяч фунтов стерлингов с условием, что все уже награбленное англичанами останется у них. Получив деньги, Роджерс покинул город. Английские корабли плыли на север. Марсов из «Герцога» истошно закричал, что видит на расстоянии 7 лиг парус. Забарабанила по палубе дробь беготни. К пушкам подносили ядра, порох, готовили абордажные крючья. И вдруг неожиданно обвисли паруса. Упал ветер. Корабли, поскрипывая, качались на волнах далеко друг от друга. На следующий день подул слабый ветер. Чутко улавливая каждое дуновение, английские корабли начали подползать к незнакомцу, 40-пушечному французскому фрегату. Герцог и герцогиня подошли к нему почти одновременно, взяв в клещи. После короткой артиллерийской перестрелки корабли сцепились в абордаже. Несколько часов длился бой. Французы яростно отбивались, но англичане, превосходившие их числом, не уступали противнику в доблести, напористости и победили. В трюме фрегата обнаружили китайские шелка, украшения, фарфор, пряности. Радовал и сам корабль, особенно пушки. Французы сообщили, что шли вместе с Манильским галеоном и лишь недавно расстались. Английская эскадра оттянулась к Акапулько, порту назначения галеона, и приготовилась терпеливо, как хищник в засаде, ждать. Галеон появился через два дня. Роджерс сходу повел корабли в бой. Самое трудное и опасное — преодолеть зону обстрела. Но это не удавалось. 60 мощных испанских пушек били с галеона прицельно, быстро реагируя на маневры корсаров, крутившихся вокруг гиганта, как собаки на травле медведя. После 7 часов сражения с герцога просигналили отбой. Манильский галеон оказался не по зубам английской эскадре. Отремонтировав пострадавшие в бою корабли у берегов Калифорнии, Роджерс взял курс на Англию. Флотилию по Тихому океану вел дампер. Он был единственным человеком на корсарских кораблях, который имел опыт подобного безостановочного плавания, сильно осложненного нехваткой продовольствия. Капитан, дважды раненый, лежал в постели. Из-за раздробленной челюсти он почти ничего не ел и не говорил. Все свои распоряжения отдавал письменно. Оставив позади себя еще два океана, эскадра под командованием Вудса Роджерса 14 октября 1711 года вошла в порт Бристоль. Получив около 2000 фунтов стерлингов после раздела привезенной из Америки добычи, Дампер удалился от морских дел и прожил остаток своих дней тихо и мирно. Умер в марте 1715 года в возрасте 63 лет.